«А вы не видели, когда принесли внутреннюю почту?» Воллерет посмотрел на него устало. «На письме нет штемпеля входящих бумаг», — пояснил Лангенс. «Может быть, приходил какой-нибудь частный посыльный или посетитель?» «Вы знаете так же хорошо, как и я, что посетители сюда не пускают. Строгие правила безопасности, Лангенс. Наша единственная защита в этом царстве интриг. Поверьте мне, и я, и сторож можем подтвердить, что сегодня здесь не было ни одной живой души. У писца, как и у всех, выходной, а я сидел в 5 метрах от входа с 8 утра. Внутреннюю почту принесли в 10. Тот же посыльный, что и всегда. Не прилетело же оно сюда само». «Император и вправду нездоров?» — спросил Лангенс, чтобы скрыть удивление. «Эпилепсия. Наш монарх задает тон всей бюрократии, и это значит, что ничто не работает. Вот, гляньте!» Он помахал какой-то тетрадью. «Я сам занимаюсь цензурой, хотя, как и вы, получил образование в вопросах религии. Экономия зашла слишком далеко». Секретарь отдела смачно сплюнул в переполненную плевательницу и поудобнее уселся за столом. «Вы имеете все полномочия работать так, как вам удобнее», — сказал он. «Если речь идет о делах секретных, вы тоже знаете, куда обратиться». Лангенс сделал вид, что удовлетворен ответом, и с неприятным чувством нерешенной загадки вернулся к себе. Он присел к секретеру и снова достал письмо из конверта. Внимательно прочитал все 37 слов в 3 предложениях. Потом прочитал еще раз, чтобы удостовериться, что все правильно понял. Ему не удалось ничего прочитать между строк, ничего такого, что выглядело бы странным, что противоречило бы сути письма. В его обязанности входила разработка щепетильных материалов, полученных из анонимных источников, но возникшее в последние дни чувство, что за ним кто-то наблюдает, прибавило ему осторожности. «Чиновников», — подумал он, — «натравливают друг на друга в этом вакууме власти, возникшем благодаря интригам придворной камарильи». Все зависело от того, под чьим влиянием они в настоящий момент находились. Лояльность беспрерывно менялась. Даже он не мог почувствовать себя в безопасности. То, что кто-то хочет передать секретные материалы, касающиеся графа Коловрата, его нисколько не удивляло. При императоре, предпочитавшим писанию указов, чтение книг и охотнее занимавшимся благотворительностью, чем пополнением военной кассы, широко открылись двери для всякого рода злоупотреблений. Вена полнилась слухами. Брак императора был бездетным, и его свояченица пыталась убедить его отказаться от престола. Придворная камарилья во главе с канцлером Меттернихом правила, как ей вздумается. Но совет состоял из заклятых врагов, посвящавших почти все время интригам друг против друга. Граф Коловрат тайно пытался добиться смещения Меттерниха и искал поддержки у 3-го по влиятельности лица совета, принца Людвига. В такой политической неразберихе письмо вроде бы не должно было вызвать его подозрений, и тем не менее... Он оставил письменные рекомендации по текущим делам и отложил папки. До встречи с автором анонимного письма оставался час. Он посмотрел в окно, единственное в комнате. На другой стороне улицы стоял экипаж. Кучер дремал на козлах, но занавеска в окошке еле заметно шевелилась. Лангенсу вдруг почудилось, что тот, кто за ним следит, находится именно в этом экипаже и сейчас из-под тишка смотрит на него. Но чувство это постепенно прошло. Теперь он был почти уверен. Тот, кто послал ему письмо, как-то замешан, и в попытках вывести его из равновесия, Может быть, это даже тот самый человек, кто следил за ним в пивной.